было очень тихо. Зеленый туман смешался с белым и уполз в лес. Постепенно в сумерках голубым саркофагом вновь образовался автомобиль, и в нем, склонившись друг к другу, сидели и лежали бесчувственные люди. «Как грустно быть справедливым», — произнес пришелец на своем языке, подходя к машине. Он увидел толстую пожилую женщину, Ксению Удалову, которая держала на коленях курносого полного мужчину ее лет. Он вгляделся во властное и резкое лицо другой немолодой женщины, Ванды Казимировны, которая даже в беспамятстве крепко обнимала лысого рыхлого Савича. Степан Степанович, разумеется, не изменился. Он сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и прижимая к груди бесценный альбом с автографом Пушкина. И вдруг пришелец ахнул. Он протер глаза. Он им не поверил. За рулем машины сидел, положив на него голову, курчавый юноша Саша Грубин. И, протянув к нему тонкую руку, легко дышала прекрасная персидская княжна. Взгляд пришельца метнулся дальше. Елена Сергеевна была так же молода, как 10 минут назад. «Этого не может быть», — произнес пришелец. «Это невозможно». «Возможно», — ответил Алмаз, который первым пришел в себя и подошел сзади. Он тоже был молод и уже весел. «Есть, видать, вещи, которые не поддаются твоей инопланетной науке». «Но почему? Как?» «Могу предположить», — сказал Алмаз. «Бывают люди, которым молодость не нужна. Ни к чему она им. Они уже с юных лет внутри состарились. И нечего им со второй молодостью делать. А другие... другие всегда молоды, сколько бы лет ни прожили». Люди в машине приходили в себя, открывали глаза. Первым опомнился Удалов. Он сразу увидел, что его детский костюмчик разорвался на животе в момент возвращения в прежний облик. Он провел рукой по толстым щекам, лысине и затем громко поцеловал в щеку свою жену. «Вставай, Ксюша!» — воскликнул он. «Обошлось!» Эти слова разбудили Савичей. Ванда принялась радостно гладить Никиту, а тот глядел на жену и думал: «Как дурной сон! Буквально дурной сон!» «Ничего, Саша», — проговорил Удалов, протягивая руку, чтобы утешить Грубина. «Обойдемся и без этих инопланетных штучек». Очнувшийся Грубин, смертельно подавленный разочарованием, обернулся к Удалову, и тот, увидев перед собой юное лицо старого друга, вдруг закричал: «Ты что, Грубин, с ума сошел?» Но Грубин на него не смотрел. Он искал глазами милицию, боясь ее найти, и нашел. А милиция, встретив восторженный взгляд Грубина, поглядела на свои руки, и когда поняла, что они молоды и нежны, закрыла ими лицо и зарыдала от счастья. «Вылезай, Елена», — сказал Алмаз, помогая Елене выйти из машины. «Хочу познакомить тебя со старым другом. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы из тюрьмы бежали?» «Очень приятно», — сказал пришелец, который все еще не мог пережить своего поражения. «Я думаю, вы собираетесь создать семью?» «Не знаю», — Елена посмотрела на Алмаза, а тот произнес уверенно: «В ближайшие дни». И тут они услышали возмущенный крик Савича: «Что же получается? Все остались молодыми, а я должен стать старым. Это несправедливо. Я всю жизнь хотел стать молодым. Я имею такое же право на молодость, как и остальные. «Пойдем, мой зайчик, пойдем», — повторяла Ванда, стараясь увести его прочь. «Это у тебя нервное, это пройдет». «Пошли, соседи», — предложил Удалов, «а то до темна в город не успеем вернуться». «Елена», — рыдал Савич, «все эти годы я тебя безответно любил». «Ты мне только попробуй при живой жене!» Ванда сильно дернула его за руку, и Савич был вынужден отойти от машины. «Извините», — сказал пришелец. «Я полетел». «До встречи», — попрощался Алмаз. Пришелец превратился в зеленое сияние, потом в луч и исчез. Елена посмотрела вслед уходящим к городу. Савич все оглядывался, норовил вернуться. Удаловы шли спокойно, обнявшись. — Ну что ж, — сказал Алмаз, — по местам. — А то к поезду не успеем.